Глава 220. Тогда спаси меня. Сун Фэй отложил палочки, взглянул на лежащую перед ним черную шкатулку, поколебался немного, поднял голову и посмотрел на прекрасную ведьму. Улыбнувшись, он спросил: «За все в жизни надо платить. Это понимают даже бродячие певцы. Если я сейчас приму этот подарок, я ведь буду должен чем-то отплатить». «Что? Испугались?» — лениво проговорила ведьма. Ее дыхание было подобно аромату орхидей, глаза же были полны насмешки. «На самом деле такого рода документы не имеют для меня большого значения. Тот, кто по-настоящему силен, доверяет лишь собственной мощи. Неважно, кто его противник, он убьет его одним ударом». Сун Фэй говорил очень уверенно, руки же действовали очень быстро. Мелькнул серебряный свет, и он поместил черную шкатулку в кольцо хранения. «Вы, ваше величество, вы самый необычайный правитель, которого я, Пэрис, видела». Увидев это, прекрасная волшебница какое-то время молчала, презрительно глядя на Сун Фэя. «Вы мне льстите, льстите!» Правитель нисколько не смутился перед прекрасным, как яшма, лицом этой женщины. Он не был тронут нисколько и не постыдился высказать ей грубые слова. «Я вижу, что вы на самом деле хотите сказать. То, что я король всех плутов, которых вы видели. Все равно вы навязали мне этот подарок, чтобы вы не переживали, я его приму, но не думайте, что я что-то отдам вам взамен». Пэрис игриво поднялась, налила Сун Фэю еще вина, на ее лице появилась чарующая улыбка. «Да, вы угадали. Я действительно хотела сказать, что вы самый хитрый из правителей, которых я видела. Никто не сравнится с вами». Сун Фэй закатил глаза и опрокинул рюмку, увидев, что за окном поднялась яркая луна. Он вдруг вздохнул. «Еще недавно мы с мечами в руках дрались не на жизнь, а на смерть, и сейчас сидим и болтаем. Судьба – удивительная штука. Мы теперь, можно сказать, стали приятелями?» «Какое там? Болтаем по душам. Ваше Величество ведет себя на самом деле невежливо». В прекрасных глазах волшебницы мелькнула ярость. Эта женщина, когда успокаивалась, обладала смертельным шармом. Она была то дорогой, то чистой, то нежной, то соблазнительной. Она постоянно менялась, и во время изменений она не выглядела неуклюжей или резкой. Эта красавица увлекала людей. Сун Фэй посмеялся. Его слова приводили людей в ярость. Старая проблема. При виде красавицы по привычке сказать несколько шутливых фраз. Да, кстати, Чемборд может получить прекрасную землю под лагерь в пределах 20 километров. Я подумал, что вы должны распорядиться ей. «Ваше Величество все понимает. Он чувствует намерение человека». От волшебницы снова стал исходить соблазнительный шарм. Сун Фэй слегка постучал по столу. Его лицо внезапно стало серьезным. «Ваши дела не имеют ко мне никакого отношения. Не задевайте меня, я не буду вмешиваться». «Если в решающий момент старшая принцесса попросит вас вмешаться?» — спросила Пэрис, то ли смеясь, то ли хмурясь. Сун Фэй замолчал. Прошло много времени, и он медленно ответил. «В случае смертельной опасности я могу вмешаться, чтобы спасти человека». На лице Пэрис мелькнуло странное выражение. Она то ли была весьма довольна, то ли совсем недовольна ответом. Это выражение сразу же исчезло, и Сун Фэй не успел его заметить. А лицо волшебницы стало серьезным. «Если мне будет грозить смертельная опасность, вы спасете меня?» «Да». Ответ Сун Фэя прозвучал очень ясно. «А? Почему?» «Потому что вы красивая женщина, а я не выношу, когда что-то прекрасное разрушается на моих глазах каким-то дураком, потому что я не люблю трагедий». Сун Фэй, кажется, наелся, вытер рот и выпил последнюю рюмку. Пэрис весело рассмеялась. «Здорово, ваше величество, спасите меня». «Что?» Сун Фэй остолбенел. В это время в ресторане произошли перемены. Темная, невидимая, как будто растворившаяся во мраке ночи стрела, вылетела из стены под окном и попала прямиком в висок улыбающейся Пэрис. Ничто не предвещало этого выстрела. Он произошел неожиданно и загадочно. Но Пэрис как будто бы заранее знала, что произойдет что-то подобное. Она достала меч. Его свет, подобно потоку, рассек небо. Раздалось лязганье. В темноте взорвался сноп искр. Таящая в себе страшную силу, вероломно пущенная стрела под ударом меча ведьмы рассыпалась на кучу железных опилок. Благодаря выдающейся внешности ведьму Пэрис часто недооценивали. На самом деле она была профессионалом. В следующий миг целый ливень из бесчисленных стрел обрушился на деревянные стены шестого этажа ресторана «Шепот ветра», пробивая отверстие с чашку величиной, сквозь поднявшиеся в воздух облака опилок стрелы летели прямо в хрупкое тело Пэрис. Зеленое пламя разгоралось. Все тело Пэрис было укутано клубами зеленого дыма. По нему бешено циркулировала воинственность системы дерева. Ее изящное тело быстро изгибалось самым невероятным образом, вслед за движениями меча, который беспрерывно сверкал и рубил тучу темных стрел. В элегантном зале на шестом этаже моментально началась кровавая бойня. От ударов металла о металл во все стороны разлетались искры, разыгрывая безумную, похожую на ураган симфонию. Мастерство владения мечом и воинственность Пэрис действительно были на высоте. Но тучи стрел все не заканчивались. Как голодные кровососы в ночи, неся с собой темные тени, они покрыли нежное тело Пэрис. В это время императорская гвардия, находившаяся внизу, заметила, наконец, что творится неладное. «Защитим Пэрис!» Гвардейцы были одновременно удивлены и разгневаны. С криками они бросились на лестницу с тем, чтобы ворваться на шестой этаж и спасти прекрасную колдунью. Но в этот момент все снова изменилось. Раздался громовой звук, стены на пятом этаже вдруг разошлись. В облаке опилок неожиданно появились шесть черных теней, которые разрушили стены и напали врасплох. В блеске мечей таился холод. Пламя воинственности всевозможных цветов озаряло тьму. Нападавшие с предельно возможной скоростью разрубили лестницу на шестой этаж, связали рвущихся помочь Пэрис императорских гвардейцев. Обе стороны моментально схватились, сверкнули мечи, раздались страдальческие крики. Разлетелись брызги крови, и отрубленные конечности упали на землю. В это время находящаяся на шестом этаже Пэрис столкнулась с проблемой. Три острых потока света меча разрубили деревянные стены, белые опилки разлетались, как лепестки цветов, за потоками света следовали три одинаковые тени убийц, одетые в черную броню. Ураган из стрел немного затих. Прекрасная колдунья Пэрис не успела и перевести дух, как трое, напоминающие потусторонних духов людей, накинулись на ее окутанное зеленым пламенем прелестное, соблазнительное тело. «Бей! Бей! Бей!» Как будто из преисподней доносились три голоса. Пэрис сконцентрировалась и стала действовать мечом. Ее белое платье развивалось, золотые волосы шевелились, как языки пламени, тень изящно двигалась. Меч оставлял за собой в воздухе потоки серебристого света, которые защищали ее прекрасное тело. Завязалась борьба с тремя убийцами, разносились звуки сталкивающихся мечей. В зале на шестом этаже повсюду разлетались сверкающие искры, как будто распускающиеся один за другим фейерверки. Восхитительное зрелище. Во время всего происходящего Сун Фэй спокойно сидел за сандаловым столиком с рисунком в виде дракона. Когда туча стрел почти разрушила стену около столика, Сун Фэй, естественно, тоже попал в зону обстрела. Но его поведение далеко превзошло действия колдуньи Пэрис. Он сидел на своем месте, не шелохнувшись. Эти острые темные стрелы, способные пробить прочное дерево толщиной в 5 пальцев и не потерять после этого свою силу, на расстоянии 1 метра от него как будто мгновенно проваливались в бесформенное болото и не могли продвинуться ни на миллиметр. В воздухе оставались круги, как будто на прозрачной воде. Стрелы со звоном падали на землю. Среди кровавой битвы Сун Фэй был абсолютно спокоен и не двигался. До того момента, как раздалось лязганье острого меча, и не появился еще один человек. Глава 221. Пламенный крест. Этот внезапно появившийся человек встал в углу зала на шестом этаже и нисколько не скрывался. На нем был длинный черный халат, талию стягивал однотонный пояс из веревки. Он был среднего телосложения, длинные черные волосы, подобно водопаду, в беспорядке рассыпались по плечам, он был одет самым обычным образом, на нем не было закрывающей лицо черной маски, как у других убийц. Поэтому Сун Фэй мог заметить, что внешность у этого человека самая обыкновенная, а лицо ничем не примечательно. Такие люди, даже если заденут вас плечом тысячу раз, не оставят сколько-нибудь заметного впечатления. Неизвестно, когда этот человек появился в зале. Казалось, он был там с самого начала, а Сун Фэй его просто не замечал. Сун Фэй посмотрел на него, его взгляд остановился на оружии в его руках. Меч палача. У меча была цилиндрическая рукоятка, на его основании находились покрытые красными пятнами стальные шипы, длина меча составляла 1,60 м, у него не было острия, лезвие напоминало прямоугольник, у которого с двух сторон отрезали вершины, на его конце помещались два коварных крюка. Такой меч годился для рубки. На Азероте такие мечи использовали для казни с помощью отсечения головы. Это был жестокий и безжалостный меч. Меч этот человек положил на землю, как будто тот обладал огромной массой. Поначалу Сун Фэй думал, что это мастер, призванный на помощь Перис, потому что для наемного убийцы было бы непростительным промахом оставить открытым свое лицо и взять абсолютно неподходящее для этой цели оружие. Но, обратив внимание на взгляд этого человека, Сун Фэй сразу понял, что ошибался. Это были полные жестокости и смертельного света глаза дикого зверя, увидевшего жертву. Хладнокровное, бесчувственное. Взгляд этого человека был прикован к зажатой в боевое кольцо Перис, но Сун Фэй ощутил, как тот боковым зрением наблюдал и за ним. Возможно, этот человек не заметил колебаний воинственности и поэтому не обращал больше на него внимания. Наконец, этот человек шагнул вперед. Меч палача лежал на земле. Было удивительным то, что при соприкосновении меча с деревянным полом то и дело проскакивали искры, как будто этот человек волок не обычный меч для казней, а огромную гору. Сун Фэй четко ощущал, как с каждым шагом этого человека его дух поднимается на ступень вверх. Когда тот сделал 5 шагов, он достиг начальной ступени 5-го звездного уровня воинственности. Окровавленный меч внезапно задрожал и начал лязгать. Дух желания убивать моментально заполнил пространство 6-го этажа. Меч как будто ожил, он вел себя как избалованный ребенок, просил, надеялся. Надеялся, что свежая кровь и плоть смочат его. Окруженная Перис почувствовала опасность. Зеленая воинственность взорвалась и заставила 3 нападавших отступить на 9 шагов. Прекрасные, словно яшма, руки начертили в воздухе загадочные знаки, напоминающие древние заклинания. Из прекрасного тела вылетели 2 зеленые волшебные птицы. Мгновенно раздались пронзительные птичьи крики, создавая в суматохе у людей ошибочное ощущение, что они находятся в вековом лесу, а прекрасная женщина с развивающимися золотыми волосами, которая стоит перед ними, — это лесная фея. В следующий момент зеленые волшебные птицы пролетели как молния, покружили вокруг Перис и безо всяких раздумий пролетели сквозь стоящих рядом 2 полностью покрытых броней убийц в черных масках. В воздухе разорвались клубы кровавого тумана, рассыпалась плоть и кости. Одновременно с этим Перис, не останавливаясь ни на миг, с помощью подобного молнии длинного меча перерезала глотку последнему убийце. При виде трагической смерти товарищей на лице человека, несущего меч палача, не дрогнул ни единый мускул. Как будто на его глазах умерли не соратники, а 3 тупые свиньи.

На лице человека с мечом проступила улыбка, но очень быстро она застыла на его губах. В следующий момент над двумя мечами внезапно загорелось яркое пламя, и, что было еще более загадочным, это пламя с бешеной скоростью разрасталось. В мгновение оно превратилось в два огромных, 10-метровых огненных меча, как будто в небе зажгли гигантский крест, который озарил черное ночное небо. Огромный серебристый меч и огненный крест яростно столкнулись. В небе растекались хаотичные потоки, испуская слепящий резкий свет. С трудом стоящее огромное здание ресторана «Шепот ветра» не выдержало страшной ударной волны. С жалостным звуком его остов рассыпался, и здание рухнуло. Возникшая в воздухе ужасная волна распространилась во все стороны. Тех, кто не успел сбежать, забросило в небо. Дома вокруг рассыпались в песок, как будто после удара ядерной бомбы. «Пошли!» Сун Фэй обхватил Пэрис за ее осиную талию и взлетел в небо, покинув обрушившееся здание. От нее исходил тонкий аромат духов. От прикосновения ее теплого и влажного тела под тонким белым платьем захватывало дух. В них полностью отражался шарм этого прекрасного существа. Но Сун Фэй нисколько не был этим соблазнен. Его левая рука была сжата в кулак, которым он моментально нанес более 30 ударов. Прозрачные, как кристалл, следы от ударов наслаивались друг на друга и, наконец, образовали хрустальный кулак, таящий в себе силу тысяч ударов. Быстрый, как дыхание жизни, он то исчезал, то появлялся. Удар небесного иния, убивающий с одного удара. Вслед за яростным криком Сун Фэя хрустальный смертоносный кулак тихо полетел по небу. Затем, как будто очнувшись от долгого сна, распространяя вокруг яркий переливающийся свет, подобно метеору, нанес безумный удар по тени, пытающейся скрыться в небесах. Раздался страдальческий стон, и в небе поднялось облако кровавого тумана с белыми обломками костей. Сун Фэй и Пэрис опустились на землю. Еще не оправившиеся от шока императорские гвардейцы хлынули волной и плотно окружили прекрасную колдунью. Покрытый ржавыми пятнами меч палача бессильно упал на землю, воткнувшись в грязь перед Сун Фэем и Пэрис. «Бабах!» — раздался звук через мгновение, и он рассыпался на железные опилки. «Госпожа, с вами все в порядке?» «Госпожа, мы опоздали. Можете наказать нас. Защитим госпожу Пэрис!» Успокоившиеся гвардейцы опустились на колени вокруг Пэрис и не смели даже вздохнуть. Сегодня чуть не прикончили самого преданного помощника принца Домингоса, и в этом в значительной степени были виноваты они. Если бы Пэрис действительно убили, то второй принц в гневе мог сделать их рабами самого низкого уровня. Вдалеке высилась гора трупов. Часть убийц в черной броне с черными масками на лице была убита, схваченные живыми покончили с собой, и никаких улик не осталось. Глава 222. «Сделай кое-что для меня». «Вставайте. Это я недооценила опасность сегодня, вы здесь ни при чем». Пэрис уже давно освободилась от объятий Сун Фэя, оправила платье и самым небрежным и беспечным видом, без малейшего страха, за чуть не потерянную только что жизнь, слегка взмахнула рукой. Движения ее были очень изящны. Легко и непринужденно она избавила гвардейцев от ответственности. «Спасибо, госпожа Пэрис!» Императорские гвардейцы еще не полностью оправились от шока, но начали вставать. Их глаза были полны уважения и благодарности к Сун Фэю. Хотя они только что стояли на коленях и просили прощения за то, что опоздали, еще тогда, увидев вдалеке поднявшийся в небо огромный серебристый меч, горящий в ночной тьме огненный крест, превращенный в руины ресторан «Шепот ветра», они ясно поняли, что даже приди они вовремя, в этой битве от них не было бы никакой пользы. Среди убийц были удивительные специалисты, обладающие силой, достаточной, чтобы смести с лица земли всех гвардейцев. Если бы этот молодой мастер не вмешался, то их госпожа Перис давно бы уже превратилась в холодный труп. Но всегда крайне самонадеянного правителя сейчас нисколько не интересовали эти уважительные взгляды. Он слегка вздохнул, мелькнуло красное пламя и поглотило два меча и снаряжение дитя Булкатоса. Он стряхнул пылинки с плеча и внимательно посмотрел на прекрасную колдунью. Вдруг он спросил: «Красавица, у меня какое-то нехорошее чувство. Ты как будто знала, что кто-то готовит убийство в ресторане, и использовала меня». Прелестная ведьма поправила своим изящным, как яшма, пальчиком слегка растрепавшиеся около ушей волосы и тихонько засмеялась, прикрыв рот рукой. Она выглядела абсолютно невинно и только улыбалась в ответ на обвинения Сунфея, не признавая, но и не отвергая их. Действительно, чем красивее женщина, тем больше она врет. Сунфей из движений красавицы кое-что понял. Вдруг он вспомнил предостережение матери Джан Удзы, Инь Сусу, сделанное ей перед самоубийством, и сразу утвердился в своих догадках. «Ваше Величество, не обижайтесь. Перис вовсе не собиралась с вашей помощью избавиться от чужаков. Эти убийцы не относятся к силам империи». Перис поняла мысли Сунфея и решила объясниться. «Они не относятся к силам империи?» «Именно. Они появились в столице 2 месяца назад. Очень загадочно, их следов не нашли. Они прибыли специально, чтобы убить важных людей империи, и действуют очень жестоко. От их рук уже погибло больше 10 высоких чиновников и знатных людей империи, и на меня, и на старшую принцессу было совершено несколько покушений. С нами ничего не случилось, но мы не смогли с ними справиться. Убийцы весьма хитры и хорошо знают мастеров империи. Если они в чем-то не уверены, то никогда не пойдут на риск. Я много раз пыталась их соблазнить, но у меня не получилось». Перис стала серьезной. От ее небрежности и расслабленности не осталось и следа. На прекрасном лице появилась скрытая торжественность, что таило в себе удивительный шарм. Она чарующе улыбалась и терпеливо давала объяснение Сунфею. «А потому ты подгадала момент, намеренно пошла на риск в одиночку, взяв с собой лишь несколько гвардейцев. Без защиты мастеров демонстративно направилась в ресторан «Шепот ветра» в этом охваченном хаосом 20-километровом лагере, чтобы заманить этих убийц и заставить их поверить в невероятную удачу. Только поэтому ты отпустила профессионалов своего дела и отправилась в это бандитское гнездо. Втайне ты послала ко мне людей, чтобы воспользоваться моей помощью и поймать их в свои сети». Сунфэй был далеко не дурак. Услышав часть рассказа Перис, он очень быстро угадал остальное. «Ваше Величество очень умен». Хихикая, Перис произнесла льстивые слова, от которых Сунфэй не знал то ли плакать, то ли смеяться, и продолжила. «Неизвестно почему, они совершенно очевидно, не относящиеся к людям империи, очень хорошо знакомы с обстановкой в столице. Им известно местонахождение каждого мастера империи, поэтому если около меня будет профессионал, они никогда не появятся. У вас есть сила, достаточная, чтобы уничтожить этих убийц, и вы только сегодня приехали в столицу, а вас ничего не знают, поэтому они не будут принимать вас в расчет. Только так можно ввести в заблуждение и заманить этих неугомонных ребят, уничтожить их при встрече». Сунфэй потер виски. «Страшная женщина. Что тут скажешь?» «Сегодня правитель Чемборда показал волшебную силу и в одиночку расправился с загадочными убийцами, долго тревожившими столицу. Позже, когда император Есин узнает, он обязательно хорошо вас наградит. Это же великий подвиг. Если подсчитать, то вы, Александр, сегодня немало приобрели. Почему же вы так печальны?» Перис постоянно меняла имена, которыми называла Сунфэя. «То Ваше Величество, то правитель Чемборда, то еще Александр». Последнее имя звучало очень по-родственному, в то же время, естественно, как будто они долгие годы были близкими друзьями. Сунфэй подумал, что эта женщина права, а он вроде бы ничего не потерял.

он заставлял воинов приходить туда в нетерпении, чтобы ощутить эту атмосферу. Они жаждали продолжения. Сун Фэй и Пэрис сели на управляемую императорским гвардейцем волшебную колесницу. При помощи стражей раздвинули толпу и уехали. Многие издалека увидели, что мужчина и женщина на повозке только что участвовали в кровопролитной битве, но они были напуганы императорскими гвардейцами и не посмели расспрашивать. Видя руины ресторана «Шепот ветра», более проницательные люди задумались о большем. Все знали, что за рестораном стоит императорская армия, но никто не стал предпринимать расследований после того, как его разрушили. Мужчину и женщину отпустили, причем под охраной большого количества гвардейцев. Эта новость делала всю ситуацию еще более интересной. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.